Глава вторая. На месте солнца — луна. Носить под сердцем ребенка и видеть, как его выдирают из твоего лона. Ребенок Пасара. Ребенок, зачатый от мужчины, которого она любила, как саму себя. Первый ребенок, которого она так ждала. И потеряла в тот миг, когда ей сообщили о смерти его отца. Она вспомнила те горькие мгновения, когда повитуха тянула бедное существо, набросок человека, которому бог всех богов, творец мира Амон, отказал в существовании. Воспоминания об этих ужасных днях возвращались к ней, подобно стае воронья, набрасывающейся на пшеничные поля, клацая клювами и шумно хлопая черными крыльями. То ли этих стервятников приносил порыв ветра, то ли они чувствовали, где могут поживиться. Она могла по нескольку часов и даже дней находиться в невменяемом состоянии, пока Сати или Ичан не принимались упрекать ее. «Царица! Нельзя же так, царица!» Однажды вечером Ичан нашел ее в состоянии безучастности ко всему. Отчаяние охватило ее, будто она ощущала дыхание смерти. Как обычно, он стал расточать нежные слова и ласки. Ничто не действовало на нее. «Твоя печаль бессмысленна», — сказал он. Это говорил тот, кто прежде проявлял столько понимания. Она взглянула на него удивленно. «Это ты мне говоришь? Ты же знаешь причины моей грусти?» «Да, действительно знаю. Ты считаешь себя бессильной жертвой, статуей. Ошибаешься. Большая часть придворных и знати Фиф и Мемфиса воспринимают тебя как последний оплот божественной царской власти». У нее широко открылись глаза. «Что означают эти речи?» — спросила она. «С каких пор я стала тем, кем, как ты говоришь, меня считают?» Бывший товарищ Тутанхамона по учебе и играм, новый начальник конюшен, был к тому же одним из сыновей военачальника Фиванского гарнизона. Его старший брат был первым писцом казначейства и вторым при казначее Май. Его семья считалась одной из самых богатых в стране и возглавляла один из самых влиятельных кланов Верхней Земли, уступавший по значимости лишь клану Ая. Он не говорил необдуманных слов. «Ты не коронованная царица, но твоя власть реальна. Ай не может воспользоваться своей властью без твоего согласия. Наступило время осознать это. Доказательством является то, что Хумас, верховный жрец храма в Карнаке, сдержанно поинтересовался в присутствии моего отца вашими с Аем взаимоотношениями. Оцепенение, в котором она пребывала всю вторую половину дня, неожиданно отпустило ее. Анкисинамон горделиво выпрямилась. «Ай все это хорошо понимает», — заключил Ичан. «Он знает, насколько почитаема династия в стране. Это и есть причина, по которой он выставляет на показ свое уважительное отношение ко всему, что касается царственного образа. Ты не угроза для него, напротив, ты гарантия законности его власти. Ты напрасно ведешь себя так, будто безоружна». Она вспомнила фрески в гробнице, на которых была изображена в образе божеств. «Но что может дать мне эта власть, если я действительно обладаю ею?» — произнесла она в полголоса. Спустя два дня из витиеватых речей своего распорядителя церемоний Анкисинамон стало известно, что занимающий такой же пост в доме Ая старый Уат Хменех, живая мумия, повидавшая на своем веку достаточно ужасов, сообщил ему о визите правителя. Она насторожилась. Если Ай сдвинулся с места специально для того, чтобы ее увидеть, значит, дело было действительно серьезным. На протяжении трех месяцев с тех пор, как он взошел на трон, они виделись только на дворцовых праздниках и обменивались лишь короткими фразами, звучавшими из ее уст весьма холодно. Анкисинамон решила принять его на террасе, в своем любимом месте во дворце. Она наблюдала за тем, как ее дед шел через анфиладу в сопровождении секретаря, носителей опахал и двух стражников. Перед дверью в прихожую он обернулся, что-то коротко приказал и продолжил свой путь один. Две придворные дамы также наблюдали за продвижением царя по отделанным плитами ступеням. Он осторожно ставил ноги в золотых сандалиях, в такт шагам, постукивая тростью. Сначала расстояние в 30, затем в 20 и вскоре в 10 шагов отделяли ее от этого человека. Тяжелая походка. Кажется, две морщины, спускающиеся от крыльев носа к уголкам рта, стали более глубокими за прошедшее время. Складка между бровями уже не могла быть глубже. Она прорезала кожу почти до кости. Горестные изогнутые губы, словно рассеченные саблей, глаз не видно. Да, у этого человека не было глаз, только две дыры, которые, как две съежившиеся крысы, следили за тем, что происходило снаружи. «Человек, которого надо уничтожить», — подумала она, — «и это будет истинным удовольствием». На расстоянии в 5 шагов он остановился и широко улыбнулся, раскрыл объятия. «Царица Анкисинамон, внучка моя дорогая». Только уже за это она готова была отдать его на съедение льву, который, между прочим, поднялся и сел у ее ног при виде посетителя. Словно наткнувшись на бдительный взгляд хищника, Ай остановился. «Так ли необходимо присутствие здесь этого животного?» — спросил он елейным тоном. «Чистой душе нечего опасаться». Фраза была рассчитана на то, чтобы посеять беспокойство в душе притворщика царя. «Впрочем, мне говорили, что в своем дворце, в Ахмиме, ты держишь гепардов», — добавила она. Он покачал головой и подцепил на палец массивное кольцо, держа его так, будто предлагал ребенку лакомство. Потом приблизился на один шаг и стал еще приторнее улыбаться. Она не пошевелилась, взглядом отметая подарок. «Это кольцо для тебя», — сказал он, хотя это было очевидно. «Взгляни». Она соизволила опустить глаза на кольцо, точно такое подарил ей Тутанхамон. Она постоянно носила его, но только этот скарабей был красного цвета. «На нем выгравированы два картуша с нашими именами», — произнес он, решившись преодолеть последний шаг, который отделял его от нее. Она поднялась. Он приблизил к ней лицо, которое точнее было бы назвать мордой. Тогда она подставила свою щеку для поцелуя. Он снова протянул ей кольцо, и она взяла его, раскрыв ладонь. Притворилась, что рассматривает. Он посмотрел на придворных дам. «Наша беседа не для посторонних ушей», — сказал он серьезно. Она повернулась к дамам и качнула головой. «Чем обязана честь лицезреть тебя?» — спросила она. «Но удовольствие видеть тебя», — начал он с той же приторной улыбкой. «Мои обязанности изнурительны. Столько накопилось документов, столько приходится принимать решений, ни минуты свободной». Она подала ему кубок с гранатовым соком, он взял кубок и бегло осмотрел его. «Судьба этой страны, Анкисинамон, в наших руках», — продолжил он. «Нам необходимо действовать сообща». Во время их последней беседы перед коронацией он убедительно говорил о том, что будущее царства находится в ее руках. Теперь он заявляет, что оно в руках их обоих. Она оценила его ход. На самом деле, в прошлый раз он хотел получить ее поддержку для того, чтобы иметь больше шансов занять трон. А теперь речь зашла об объединении их усилий. С каких это пор? Со времени смерти твоих родителей династия уже не так сильна, и тебе это известно», — заявил Ай. Нелепая смерть Тутанхамона стала серьезным ударом по царству. Ее охватило негодование, ведь именно он подстроил эту смерть после неудачи с якобы несчастным случаем на охоте. Как он смеет сожалеть об этом? Она почувствовала, что ее лицо стало багровым от гнева. Заметил ли он это? Его взгляд остановился на ней. Ай запнулся, но вскоре продолжил. «Амон защитил меня для того, чтобы я остался жив и смог взять бразды правления в свои руки. Неужели это чудовище считает меня дурочкой? Организовал смерть Тутанхамона, так как существовала угроза того, что Хоремхеп свергнет царя, устроив военный переворот. «Ты ничего не отвечаешь мне», — заметил он. «Я слушаю тебя». Он покачал головой. «Без сомнения, тебе известно о намерениях Хоремхеба захватить трон», — сказал он. «Но он же сам взошел на трон именно таким способом». Она высказала свое мнение. «Ты не можешь игнорировать последствия, какие будет иметь для царства захват власти этим человеком», — заявил он грозно. «Династия окончательно потеряет влияние. Вместе с сестрами ты будешь изгнана из дворца, и вам придется вести жизнь простолюдинок. И это в лучшем случае. Все статуи, фрески, монументы, все то, что обеспечивает вечную жизнь твоим родителям и предкам, будет разбито, разрушено, упразднено». «Он, между прочим, женат на моей тете», — напомнила она. Мутнехмет никогда не имела на него ни малейшего влияния. Сомневаюсь, что и нынче у нее есть возможность заставить себя слушать. «Надеюсь, она не умерла?» — воскликнула Анкисинамон встревоженно. «Нет, моя дочь не умерла. Но он возьмет в супруги другую, помоложе. Артистку из дома танцев. Мутнехмет отправят жить во владение твоего отца, который он ей оставил. Это недалеко от Мемфиса. Она ничего не сможет сделать, чтобы тебя защитить». Анкисинамон пребывала в раздумьях. Она должна была признать, что переполненная печалью по поводу смерти близких ей людей и ненавистью Каю не задумывалась о последствиях захвата власти Хоремхебом. Она подозревала, что этот жадный до власти солдафон более жесток, нежели Ай. Он почувствовал, что, наконец, разбил раковину презрения, в которой она укрылась, и соизволил отведать гранатового сока. «В настоящий момент, — продолжил он, — трон наш. Но сможем ли мы его удержать? Наше положение непрочно». Он сделал ударение на последнем слове и повторил его. Слишком непрочно. Его крысиные глаза, или, может быть, глаза хорька, так и буравили царицу, его родную внучку. По мужской линии никого больше не осталось. Он приблизил свое лицо к ее лицу, скорее маске, и сказал, рисуя жуткую перспективу: «Если я завтра умру, что тогда? Хоть под пыткой, но он вынудит тебя сочетаться с ним браком. Ты и ребенок, которого он тебе сделает, обеспечат ему трон». Ее охватил ужас. Тысячи ситуаций, одна другой хуже, представляла она. Анкисинамон видела себя изнасилованной Хоремхебом. Но самым ужасным было то, что Ай, очевидно, намеревался сделать ей ребенка, дабы предотвратить эту угрозу. Она вытаращила глаза. Лев поднял на нее взгляд. «Секмет, приди на помощь». «Надо сделать тебе ребенка», — снова заговорил Ай. «И даже не одного». Она в ужасе отпрянула. «Но не я этим займусь. Я знаю, что ты мною гнушаешься», — сказал он с горькой усмешкой. «Ты меня ненавидишь, не понимая, кто виновник твоих несчастий. Но сейчас не время об этом говорить». Она и правда не знала, что сказать. «Если ты родишь ребенка, возможно, он успеет вырасти, чтобы мы могли заставить принять его как наследника. Он снова склонился к ней. «Иначе Херемхеп захватит трон», — воскликнул он угрожающе. Его громкий голос заставил льва настороженно вскинуть голову. Последовало молчание. В небе над Фивами парили два коршуна. Как зеркало блестела поверхность великой реки. Проплывающие мимо лодки с парусами, казалось, клевали воду. Анкисинамон уже не знала, что и думать. Она была растеряна. «Все, что я делаю, пойдет тебе лишь на пользу», — сказал он устало. «Царской династии будет от этого только выгода. Ты не хочешь этого понять, но так оно и есть». Она чувствовала себя опустошенной. Ощущать, как из тебя выветривается ненависть, столь же тягостно, как ощущать разрушение любви. Страсти подобны корсету, который придает жесткую форму. При отсутствии страстей душа становится бесформенной. Север оказывается на юге, а на месте солнца — луна. «А годны ли семьи Чана?» — спросил он. Она была озадачена. «Ты еще не забеременела? Если родится ребенок, я его, конечно же, признаю. Нам необходим наследник или наследница». Она чуть не задохнулась. Это было уже слишком. «А твои сестры? Если у тебя не будет потомства, так, может, они об этом позаботятся? При условии, что отцом будет сильный мужчина». У нее оставалось только две сестры. Нифернеруатон Ташери и Нефернеферура. Анкисинамон ничего не было известно об их жизни. Неужели она должна навязать им любовников, мужей? Последние слова Ая звоном отдавались в ее мозгу. Если она не сможет обеспечить продолжение династии, произведя потомство, то должна будет уступить свое место одной из сестер. Стало быть, царица является прежде всего самкой. «Но как же твои сыновья?» — спросила она, не узнавая своего голоса. Насколько ей было известно, от всех жен гарема в Ахмиме у него было 6 или 7 сыновей и столько же дочерей, и без сомнения в 2 или 3 раза больше внуков. «Тогда надо, чтобы один из моих сыновей заключил брак с одной из твоих сестер. Это крайний случай. Не знаю, как такое решение воспримут в стране». Вновь молчание. Наконец он заявил: «Мне надо было тебе это сказать. Разумеется, нам много чего необходимо обсудить, но мне кажется, тебе трудно говорить. Мы скоро увидимся, так как это срочные вопросы. Бог тот даст тебе совет». Он встал. Будто следуя правилам хорошего тона, принятым у людей, лев тоже поднялся. Анкисинамон смотрела, как царь в одиночку дошел до большого зала, а там уже носители опахал, первый царский писец и остальные из его свиты двинулись следом за ним. Она пребывала в растерянности, одна на террасе дворца. Убийца мужа стал ее защитником. Теперь они были связаны друг с другом. Она даже стала его сообщницей. Она должна была проглотить свою ненависть. Такого вероломства она не ожидала от Секмет. Да, богиня ее защищала, но какой ценой?